Глава 11. Следует помнить, что описание быстроногой, только что данное мною, вовсе не то, какой дал бы большозубый, второе я моих снов, мой доисторический предок. Благодаря своим снам я, современный человек, смотрю и вижу глазами большозубого. И это происходит почти со всеми событиями того далекого времени, о котором я рассказываю здесь. Раздвоение моих переживаний, конечно, приводит к замешательству моих читателей. Я хочу остановиться здесь в своем рассказе, сказать об этом раздвоении, о мучительном сплетении во мне двух существ. Я, современный человек, оглядываюсь назад через века, взвешиваю и анализирую чувства и переживания большезубого моего второго «я». Он не затруднял себя этим. Он – сама простота. Он жил от случая к случаю, не задумываясь над тем, почему он живет своей особенной бродяжнической жизнью. Когда я, мое настоящее «я», стал старше, я все глубже проникал в сущность своих снов. Некоторые из людей и во сне могут знать, что они спят, и если сон неприятен, успокаивают себя мыслью, что это только сон. Это чувство испытывает каждый из нас. И бывает так, что я, современный человек, часто вступаю в свои сны и, переживая странное раздвоение личности, являюсь одновременно и актером, и зрителем. И очень часто я, современный человек, тревожился и огорчался из-за легкомыслия и нелогичности, бестолковости, а подчас абсолютной глупости себя самого первобытного. И еще одно, прежде чем я вернусь к своему рассказу. Снилось ли вам когда-нибудь, что вы видите сон? Спят собаки, лошади, спят все животные. Во времена большезубого получеловек тоже спал, и если сон был плохой, он рычал во сне. А теперь я, современный человек, спал вместе с большезубом и видел его сны. Быть может, это свыше вашего понимания, согласен, но я знаю, что это было так. И разрешите сказать вам, что сны о бегстве и лазании для большезубого были столь же яркие, как и падение в бездну для вас. Ибо большезубый тоже имел свое второе «я», и когда он спал, это второе «я» возвращалось назад в прошлое, назад к летающим гадам и борьбе и нападениям драконов, к беспокойной жизни грызунов, мелких млекопитающих и еще гораздо дальше, к береговому или первых морей. Я не могу, я не смею говорить больше. Это все слишком неясно, сложно и ужасно. Я могу лишь намекнуть на те огромные страшные перспективы, которые открываются мне очень-очень неясно в развитии жизни, не от обезьяны к человеку, а от червя. А теперь вернемся к моему рассказу. Я, большезубый, не знал быстроногой, как нежное создание с правильным телосложением и лицом, с длинными ресницами и с ноздрями, обращенными вниз. Словом, со всем тем, что делало ее привлекательной. Я знал ее только как молодую самку с добрыми глазами, которая издавала нежные звуки и никогда не дралась. Я любил играть с ней, я не знал почему. Искать пищу в ее компании и собирать вместе с ней птенцов. И должен признаться, она научила меня кое-чему в области лазания. Она была сметливой, сильной, и никакая одежда не стесняла ее движений. Это было приблизительно в то время, когда между мною и Веслоухим появилась некоторая отчужденность. Он повадился прогуливаться в той стороне, где жила моя мать. в нем пробудилась склонность к моей зловредной сестрице, а Болтун был к нему благосклонен. Кроме того, там было еще несколько юнцов, потомков единобрачных пар, живших по соседству, и Веслоухий с ними играл. Я никак не мог уговорить Быстроногую присоединиться к ним. Когда я отправлялся их навестить, она исчезала. Помню, однажды я очень старался убедить ее, но она бросала назад беспокойные взгляды, а потом отступила, зовя меня с дерева. И таким образом я не мог сопровождать Веслоухова, когда он ходил к своим новым друзьям. С Быстроногой мы были добрыми приятелями. Но, как я ни старался, я никак не мог найти дорогу к ее дереву. Без сомнения, если бы ничего не случилось, мы бы скоро сочетались браком, ибо склонность была взаимной, но кое-что произошло. Однажды утром, Быстроногой не было видно, мы с Веслоухим забавлялись на бревнах у болота. Мы только что спустились на воду, когда нас остановило гневное рычание. Это был красноглазый. Он притаился у кучи бревен и с ненавистью уставился на нас. Мы здорово перепугались, так как тут не было пещеры с узким проходом. Но 20 футов воды разделяли нас. Почувствовав себя в безопасности, хотя и временно, мы воспряли духом. Красноглазый выпрямился и принялся бить себя кулаком в волосатую грудь. Оба наши бревна находились друг возле друга, и мы, сидя на них, стали над ним насмехаться. Сперва наш смех был не совсем искренний. Мы здорово-таки боялись, но, увидев его исступление, мы стали невероятно шуметь. Он бесился, скаля зубы в бессильной злобе, а мы, в своей воображаемой безопасности, дразнили и дразнили его. Мы всегда были близоруки. Мы, то есть племя. Красноглазый внезапно прекратил бить себя в грудь и скрежетать зубами и пустился бежать вдоль бревен к берегу. И также внезапно наше веселье перешло в ужас. Не в обычаях Красноглазого так легко отказаться от мести. Мы ожидали, дрожа от ужаса, того, что произойдет. Нам не пришло в голову отплыть подальше. Он вернулся обратно огромными прыжками вдоль бревен, в одной своей огромной руке держа кучу круглых обтесанных камней. Я очень рад, что он не мог найти метательных снарядов покрупнее, скажем, 3-фунтовых камней, так как мы находились в футах в 20 от него, и он бы, конечно, нас убил. Мы подвергались немалой опасности. З. Маленький галыш просвистел над ухом с силой настоящей пули. Веслоухий и я стали бешено грести. З. Веслоухий закричал от внезапной боли. Камень ударил его между лопатками. Потом попало и мне, и я завизжал. Единственное, что нас спасло, израсходование красноглазом своих снарядов. Он бросился обратно к куче галышей, в то время как мы с Веслоухим гребли дальше. Мало-помалу мы вышли из-под обстрела, хотя красноглазый продолжал собирать метательные снаряды и камни, все еще свистели вокруг нас. Посреди болота было слабое течение, и в своем возбуждении мы не заметили, как оно увлекло нас в реку. Мы гребли, а красноглазый, стараясь держаться поближе, преследовал нас по берегу. Потом он нашел крупные камни. Такое оружие расширяло поле его действий. Один камень, весивший, вероятно, 5 фунтов, ударился о бревно рядом со мной. И удар был так силен, что масса щепок, острых как иглы, попали мне в ногу. Если бы снаряд попал в меня, был бы мне конец. А в это время течение реки нас увлекло. Мы так бешено гребли, что красноглазый заметил это первым, и только его торжествующий рев предостерег нас. Там, где течение пересекало стоячую воду, образовалось несколько маленьких водоворотов. Наши неуклюжие бревна попали туда и завертелись. Мы перестали грести и приложили все старания, чтобы придержать наши бревна рядом. Между тем красноглазый продолжал нас бомбардировать, и камни падали вокруг, покрывая нас брызгами и угрожая жизни. И в то же время он пожирал нас глазами, дикий и взбешенный. Оказалось, что у крутого поворота реки, где начиналось болото, течение устремлялось к противоположному берегу. И к этому берегу, северному, мы быстро подвигались, в то же время идя вниз по течению. Таким образом, мы скоро вышли из полосы обстрела красноглазого и, бросив последний взгляд, заметили его на краю берега, прыгающим взад и вперед и издающим победный клич. Мы только придерживали бревна. Кроме этого, ни я, ни веслоухий не делали ничего. Мы безропотно покорились своей судьбе и так оставались, пока не обнаружили, что отплыли вдоль северного берега футов на 100 не более. Тогда мы стали снова грести. Здесь течение относило назад, к южному побережью. В результате наших усилий мы пересекли течение в том месте, где оно было особенно сильным. Прежде чем мы успели это заметить, мы плыли, не рискуя быть отнесенными. Наши бревна двигались медленно и, наконец, пристали к берегу. Мы с веслоухим вскарабкались на него, а бревна снова были захвачены течением и уплыли. Мы посмотрели друг на друга, но не рассмеялись. Берег был незнакомый, а нам не приходило в голову, что мы можем возвратиться к себе тем же путем, что и пришли сюда. Мы научились переправляться через реку, хотя прежде этого и не знали. Этого не совершал еще ни один наш соплеменник. Мы были первыми, и, я думаю, последними из племени, достигшими северного берега реки. Без сомнения, они бы дошли до этого в свое время, но переселение людей огня и постепенное переселение остатков племени задержало наше развитие на целые века. Да, нечего и говорить, как много бед принесло с собой переселение людей огня. Лично я склонен думать, что благодаря этому и произошла гибель племени. Мы, ответвление низшей породы, развивавшейся в человека, были совершенно истреблены и погибли от рычащего воя прибоя там, где река впадала в море. Правда, после гибели остался я. И об этом следует кое-что сказать. Но я забегаю вперед и скажу об этом после.